Поэт молчит. О чем молчит поэт? О том, что деньги есть, а музы нет. А вот сосед, известный музовед, стихов не пишет, но всегда при музе. Поэт с утра встает не брит и наг, не к месту вспоминает про коньяк, пьет не взахлеб и курит не взатяг, похмелье и тоска с душой в союзе. Поэт идет, поэту все равно, снаружи осень, а внутри вино. Поэт молчит, как партизан в кино, но больше сходства с партизаном нету. Уже уходит осень из-под ног, раскачиваясь с пятки на носок. Поэт молчит, и музе невдомек, что на душе творится у поэта. И никакой не радует исход, коль музу у соседа отберет, то будет счастлив много, если год. Но муза назовет его поэтом, потом манатки муза соберет, поэт во след скривит усталый рот и забормочет в рифму обормот. И хватит, и не думаем об этом. Уж лучше всем остаться при своих. Поэт пускай дожевывает стих. Эй, музовед, будь счастлив за двоих. Эй, муза, доставайся музоведу. Поэт молчит, поскольку все тщета. И он не тот, и музыка не та. Не вакуум, а не до пустота. И надо бы, да не да, не да, не да.